Глава 47. На исходе сентября Беронис провела 4 дня в Трегессоле, наслаждаясь красотами природы и седой древностью, которой дышало все это поместье. Стейн пригласил к себе на это время мистера и миссис Уэйлер, веселую и приятную пару, жившую по соседству, а также Уорнера Шарплеса, богатого рыбопромышленника, давно уже перешедшего из разряда дельцов в джентльмены. Все трое должны были помогать хозяину развлекать миссис Картер. Беронис при ближайшем знакомстве со Стейном убедилась, что он действительно, как и говорил ей, уделяет развлечениям не меньше внимания, чем своим немаловажным финансовым делам. Иными словами, он умеет брать от жизни все, что можно. Стейн любил и свое поместье, и его окрестности, бескрайнюю поросшую вереском равнину, с одной стороны окаймленную лесами, а с другой — спускающейся к отмелям и утесам, изрезанного бухтами западного побережья Англии. Он старался, возможно, больше бывать вдвоем с Беронис, водил ее в поля смотреть гигантские камни, которые высились рядами или образовывали круги. Должно быть, им поклонялись в древности друиды или иные жрецы. От них веяло чем-то таинственным и первобытно суровым. Он рассказал Беронис о медных и оловянных рудниках, существовавших здесь еще до римского владычества, о больших рыболовных флотилиях, выходивших в открытое море из залива Сент-Айвс и из Пензенса, что в заливе Маунс, и о древнем племени, все еще живущем в окрестных деревнях. У него самого в поместье есть несколько человек из этого племени. Они говорят на почти забытом теперь языке и до сих пор верны обычаям прадедов. В заливе Маунтс стояла на приколе яхта Стейна. На ней, как убедилась Беронис, могла бы разместиться компания человек в 12. А с самого высокого холма в окрестностях Трегессола видны были Ла-Манш и пролив Святого Георга. Беронис вскоре заметила, что Стейн гордится этим диким краем не меньше, чем своими владениями в нем. Именно здесь он чувствовал себя настоящим лордом, всеми признанным и почитаемым. Возможно, когда он совсем остепенится, думала Беронис, его потянет в родное гнездо, и он решит навсегда сесть здесь. Ее, однако, такая перспектива не соблазняла. Уж слишком здесь голо и дико. Хоть Беронис и восхищалась этой первобытной красотой. Трегессол-холл, длинное серое мрачное здание, спасало в глазах Беронис лишь пышность внутреннего убранства. Пестрые занавеси и ковры, старинная французская мебель, картины старых французских и английских мастеров, вполне современное электрическое освещение, водопровод и канализация. Больше всего поразила Беронис библиотека. Она оглядывала ее с чувством благоговения. Графы Стейны собирали книги из поколения в поколение свыше полутора веков, и теперь это было настоящее сокровище.